Комментарий исполнителя. Вот и конец уже 13-го тома скульптора, и данная книга меня, ну как обычно, не разочаровала. Давайте я скажу о том, что конкретно меня зацепило в этой книге. И сразу событие, которое вспоминается, первое. Это, пожалуй, единственный момент, где была описана Саю, и момент, когда курица начала клевать мясо. Это был такой небольшой, смешной, и одновременно такой в некотором роде романтичный момент, что ли. Это было весьма интересно и весело. Вот не знаю почему, но сразу именно вот этот момент у меня всплывает в памяти после того, как я прокручиваю все воспоминания о данной книге. Именно конкретно вот этой части. Ну а что же пойдет следующим, так это, наверное, эпизод, как Вид прорывался на коне и, ну, в общем, весь эпизод с принцессой. И битвой Палланка в целом. Лично мне кажется, что этот эпизод был, ну, основным в этом томе. И является, так сказать, эпизодом с заделом на будущее. Потому что я практически на 100% уверен, что данный эпизод еще появится, и Вииду все-таки удастся выполнить данное поручение принцессы более правильным. Не знаю, почему у меня есть такая уверенность. Например, может пройти все что угодно. Например, ему предоставят еще один шанс пройти данное испытание, возможно, при следующем проходе башни героев. Или он просто как-нибудь каким-то чудом откатит время. Ну, в общем, все что угодно может произойти. Но во всяком случае, я лично практически на 100% уверен, что Вииду еще представится шанс пройти данное испытание на битве Палланка. Ну и что также было весьма интересно, так это, наверное, все развитие городка Морра. Ну и непосредственно всей провинции Морта. Потому что на самом деле в Ранабе, ну, не часто заметишь именно такой вот прогресс строительства и построения некотором роде цивилизации, а вероятнее даже правильнее сказать страны. Потому что впоследствии, как мне кажется, Морт станет весьма великим государством. Даже не государством, скорее всего, регионом. Северным регионом. Потому что это, насколько я знаю, вроде нам по лору это толком не объяснили, но насколько я понимаю, это все части королевства Розенхайм. Но, возможно, когда Морта разовьется и приобретет большее влияние, то они смогут отсоединиться и стать отдельным государством. В общем, построение такой некоторого рода цивилизации весьма интересно, потому что вид Морту начал развивать практически с нуля. И все больше и больше начал вкладывать в нее денег. Ну и выглядит это весьма интересно. Вот лично, что мне не очень понравилось, это, пожалуй, эпизод с построением статуи богини Фрейи. Все-таки богиня Фрейя является чем-то более духотворенным, и мне представлялось, это должно быть описано гораздо более ярко. По крайней мере, времени на это должно было потратиться больше, ну а там нам описали буквально процесс на полглавы, и сами масштабы стройки особо не описали. То есть мы представляем, что это большая высокая статуя на небольшом островке, недалеко от города Мора. Но самих масштабов не ясно. Допустим, с ледяным драконом было все понятно. Эта статуя вытесана из скалы, и Вииду приходилось висеть на склоне горы, долго на веревке, снизу вверх, под сильным ветром и ознобом, и как-то чувствовалась вот эта атмосфера по крупной постройке. С пирамидой было нечто подобное. Там, по крайней мере, легко представить себе египетские построения пирамид, и как огромные толпы людей переносят большие глыбы. С богиней Фрей почему-то такого представить не получается. И представляется, ну, большая, конечно же, но не колоссальных размеров статуя. Не чувствуется вот этой грандиозности скульптуры. Ну и, конечно же, добавка на нее рекламы повлияла весьма неорганично, потому что я не могу себе представить так, чтобы это выглядело уместно. Но в целом мои ощущения по данному тому весьма положительные. Думаю, что свое мнение по данному тому я сказал. Ну и как обычно, вы можете ожидать выхода следующего тома через месяц. 1 числа следующего месяца, то есть мая. Ну и также, так как эта книга выходит на абсолютно благотворительной основе, то вы можете перейти и пожертвовать мне денежку на продолжение данной части, просто как в плане поддержки как меня как исполнителя. Потому что данную книгу, как я уже и говорю всегда, создавать весьма непросто, главы очень длинные, ну и сама книга не маленькая. Так что если кто-то желает меня поддержать как исполнителя, внизу указаны реквизиты банка и Donation Alerts, там есть даже отдельный пункт «Поддержать серию легендарного лунного скульптора». Я благодарен всем вам за поддержку. И, пожалуй, напомню, что также стоит перейти в группу Телеграмма, ну и ВКонтакте тоже. Там публикуются все новостные сводки, но также периодически появляются новые записанные главы, еще до того, как они залиты непосредственно в сеть. Думаю, что теперь я точно все сказал. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец 13-го тома. Читал Белфаст.